Глава 21. Утром после своей двадцаточки я привычно пошел в столовую, где завтракала американская команда, которая встретила меня поздравлениями и овациями. Пришлось брать смущенную Кэти за руку, на которой красовалось подаренное кольцо, и благодарить всех. После того, как все стали расходиться по местам, мы тоже вернулись за ее столик. «Как ты?» — спросила смущенную девушку. «Все никак не могу поверить», — честно признала она. «Так все быстро случилось». «Ты не рада?» «Нет, конечно, рада. Я ведь хотела этого, но боялась тебе сказать», — замотала она головой. «Ведь сразу столько вопросов возникает. Где мы будем жить, как?» «Давай все обговорим после окончания Олимпиады», — попросил ее я. «Соревнования еще не закончены». «Конечно, Иван», — она взяла меня за руку. «Тебе нужно готовиться». «Спасибо». Я потянулся и поцеловал ее. «Мне пора к себе. Если что, ты знаешь, как меня можно найти». «Да, через того хмурого человека, что всегда за тобой присматривает», — невесело улыбнулась она. Поднявшись, я пошел в столовую к советской команде, где при виде меня воцарилась полнейшая тишина. Все были напуганы и не знали, как реагировать на мои поступки вчера. Главное правило было держаться от меня как можно дальше. Я их в этом не винил, поскольку у них своя жизнь, в которой проблемы от общения со мной точно были бы лишними. За столиком моей команды тоже царило уныние. «Что такие кислые?» Я, взяв только сок, подсел к ним. «Ничего толком не продали, а уже, видимо, нужно собирать вещи. Ты бы видел лица тренеров и представителей делегации сегодня», — с грустным выражением ответил за всех Дима. «Посмотрим. Мне лично интересно было бы почитать местные газеты». Я пожал плечами. «Рано вроде. На стойке они появятся ближе к 10», — заметил Дима. После завтрака я отправился к себе, чтобы дождаться газет. А когда они появились, забрал себе по одному экземпляру и вернулся в комнату, чтобы ознакомиться. Ожидаемо на первых страницах были мы с Кэти, а также мое заявление о суслове. Почти все журналисты удивлялись жестокости наказания за любовь к простой американке. Тем более, что мы сочетались браком, что говорит о серьезности наших чувств. Губы сами растянулись в улыбке. Моя задумка совместить эти два события сработала, и теперь советскому руководству трудно будет как-то резко на это реагировать. И уж тем более снимать меня с Олимпиады. Также журналистов заинтересовало и то, что Суслов позиционирует себя как следующий генеральный секретарь ЦК КПСС, а следовательно и правитель страны. Они стали вспоминать факты из его биографии, пытаясь понять, как его приход после Брежнева повлияет на мир в целом. В общем, как раз то, что я хотел. Чем больше в СМИ будут раскручивать его якобы претензии на власть, тем больше шансы, что серого кардинала, остающегося в тени Политбюро столько лет, выведут на свет и выкинут из партийной обоймы. Брежневу точно такие слухи не понравятся. В этом я был уверен. Еще одной интересной темой было обсуждение формы, в которой я вышел на финишный старт. Журналисты обратились за информацией к представителям фирмы Adidas, которые объяснили, что данная линейка создана была с моим личным участием как пробная, поскольку они хотели проверить эффективность новых материалов. Я, кроме прочего, согласился ее еще испытывать. А поскольку лучшего спринтера в фирме трудно было найти, об этом и не говорилось нигде раньше, ведь это все же тестовая серия, созданная под конкретные спринтерские задачи и в одном размере, только под Ивана Добряшова. На вопрос, поступит ли она в продажу, был дан ответ, что если она заинтересует других спортсменов, то, конечно же, поступит. Отрывая меня от чтения, в дверь раздался стук. «Открыто!» Я повернул голову ко входу. Хмурый Вадим с черными кругами под глазами выглядел на твердую двоечку. «Не спалось?» — полюбопытствовал я. «По твоей милости!» — вздохнул он. «Полночь провел за переговорами с конторой. И? Тебе все версии сказать того, что с тобой запланировали сделать? Или только цензурные?» «Я против мата», — тут же заверил я его. «Ну, тогда ничего». На его лице появилась слабая улыбка. «Все остальное крайне ненормативное». «А по итогу какое решение?» «Усилить контроль за тобой, ограничить до нуля общение с прессой». Он пожал плечами. «Ну и по окончании твоей части соревнований, не дожидаясь их конца, увозить домой». «Так не пойдет», — возмутился я. «Езжай обратно в посольство, передоговаривайся, я теперь женатый человек». «Так мне сказали братья американку тоже, если она, конечно, захочет». Тут он весьма явно ухмыльнулся. «А если откажется, то только тебя». «Как-то это не очень правильно», — я покачал головой. «Прямо тянет выступить с еще одним заявлением». «Ваня!» Он нахмурился и достал наручники, позвенев ими в воздухе. «Мне сказали тебе напомнить о чем-то ими». В голову мгновенно пришли воспоминания о Сочи и приезде Данила. «Я понял. Хорошо, не будет заявлений», — смирился я. Он улыбнулся, убрал их и похлопал меня по плечу. «Не кейс, не Иван. Все могло быть гораздо хуже». «Да?» — я иронично кивнул в сторону газет. «Кто-то думает иначе». «Давай ты не будешь усугублять уже случившееся», — предложил он. «Иди лучше потренируйся, с женой встреться или еще чем нужным позанимайся». «Пойду побегаю», — решил я, чтобы и правда выбросить из головы грустные мысли. Я переоделся, пошел вниз, но меня там перехватили немецкие организаторы и выдали документы, а также новые пропуска для меня и Кэти с разрешением на нахождение в VIP-ложах любых олимпийских объектов. Они попросили посещать их когда угодно, но лучше почаще, поскольку наша история приводит на соревнования огромные толпы людей. А после вчерашнего не осталось ни одного непроданного билета в кассах, и они думают, как бы еще монетизировать эту историю, поэтому в благодарности дарят нам пропуск в VIP-ложи. Удивившись, я, тем не менее, вернулся к себе, чтобы положить документы и пропуска, и снова пошел вниз, увидев там самого Адольфа Дасслера с небольшой свитой. Поняв, что побегать мне сегодня точно не удастся, я пошел к нему и поздоровался. «Иван, у нас есть для тебя отличное предложение», — с улыбкой сказал он, пожав мне руку в ответ. «Вот только я его не приму», — сходу огорчил его я. «Почему? Ты даже не услышал его сути?» — воскликнул он. «Господин Дасслер, мы встретимся с вами и поговорим о нем после финального забега на 200 метров», — с улыбкой ответил я. «Неважно, каким было ваше нынешнее предложение, через 3 дня все сильно изменится». «Ты хочешь выиграть еще и эту дистанцию?» — понял он. «Хотя бы зайти на пьедестал», — ответил я скромно. «А поскольку все забеги будут проходить только в новой форме и обуви, подумайте, какой рекламный эффект будет это иметь. Особенно если я буду акцентировать внимание на названии вашей фирмы». Он задумался и через минуту кивнул. «Знаете, я верю вам, Иван. Пока ваши задумки оправдывались, мы дадим вам эти 3 дня. Тогда до встречи после финала». Я пожал ему руку и отправился искать Кэти, рассказать о подарке, а также о том, что мне понадобится вскоре ее помощь. Девушка нашлась на стадионе в окружении подруг-гимнасток. Поздоровавшись с ними, я предложил им пойти всем в VIP-ложу. Они тут же обрадовались и согласились, так что мы переместились в более прохладные помещения, где нам тут же стали носить напитки и легкие закуски. Пока ее подружки наслаждались сервисом, я отвел жену в сторонку переговорить. «В общем, в Союзе не сильно обрадованы моим поступком, поэтому, вероятно, после эстафеты 4 по 100 меня могут увезти отсюда. Поэтому давай с тобой обговорим несколько важных моментов, хорошо?» Девушка поджала губы и кивнула. «Если случится, как я думаю, ты сможешь приехать ко мне позже? Я постараюсь выбить тебе разрешение, поэтому если мы и расстанемся, то ненадолго. Слышишь? Я тебя в любом случае не брошу». Она закивала. «Следующее. Через 3 дня я хочу заключить с фирмой Adidas долгосрочный контракт, но поскольку на меня вряд ли дадут сделать валютный счет и вообще такой договор не пропустят, мои советские товарищи, я планирую все оформить на тебя. Счет в швейцарском банке и доверенность на его управление. Если со мной что-то случится, не будем исключать всего». Она зажала ладошкой мне рот, а на глаза выступили слезы. «Ваня, не говори таких ужасных вещей. Зачем мне деньги, если не будет тебя?» — возмутилась она. «Я просто подстраховываюсь на всякий случай». Я отнял руку и поцеловал ее. «Просто страховка». «Хорошо, я поняла». «Ну и главное, даже если я останусь в СССР, будет это ненадолго. В любом случае, я перееду к тебе». На ее лице появилась улыбка. «Обещаешь?» «Обещаю, дорогая». Я поцеловал ее мягкие губы, и она сильнее прижалась ко мне. Оставив их в ложе, я сам направился обратно, раздавая по пути автографы, фотографируясь с теми, кто об этом просил, и в целом вел себя крайне дружелюбно с новоприобретенными фанатами, несмотря на эмоции, которые внутри меня одолевали. Я много думал с того памятного разговора с Данилом в Сочи, оставаться мне в стране или нет. Но 90-е меня откровенно страшили. Пережив их 1 раз, я не был готов повторить подобный подвиг снова, тем более что целые 10 лет не смогу толком ничего делать как бизнесмен. Страна, если не помогут те сдвиги, которые я успел сделать за это время, снова погрузится в хаос, мои знания из-за чехарды власти станут бесполезными, да и некому будет их слушать. Пришедших к власти людей будут интересовать только деньги, а также методы их отъема у других, более состоятельных бизнесменов. Долгими ночами эти мысли не давали мне покоя, пока я не решил, что самым разумным для меня вариантом будет переждать все подальше от России, накопив за это время капитал. А позже, если ситуация наладится, можно будет и вернуться. Тем более, что я планировал хорошо заработать уже очень скоро, а для этого требовалась валюта. Я примерно помнил все громкие выходы на ИПО крупных фирм. И уж тем более не собирался ни в коем случае пропускать 12 декабря 1980 года, когда это сделала мало кому известная на тот момент фирма Apple, и 13 марта 1986 года, когда на ИПО вышла Microsoft. Покупки акций на старте только этих двух компаний мне хватит на всю дальнейшую жизнь. Собственно, поэтому я и не гнался за большими заработками в СССР, поскольку конвертировать рубли в валюту и вывести за рубеж было чрезвычайно трудно и даже опасно. Все, что я делал все эти годы, прокачивал личную известность в мире, чтобы впоследствии ее выгодно продать. Судя по реакции организаторов Мюнхенской Олимпиады и фирмы Adidas, начало этому уже положено. Теперь нужно будет заключить отличный контракт на рекламу, деньги от которого будут в большей сохранности на счете в Швейцарии, принадлежа моей жене. И хотя риск того, что она все же связана с ЦРУ, несмотря на все их заверения в обратном, был, сейчас у меня просто не оставалось другого выхода. Оперировать валютными контрактами в СССР мне не дадут. Будь я даже самым великим спортсменом всех времен и народов. Уж в этом я полностью отдавал себе отчет. К тому же, ну не видел я в Кэти ни грамма фальши или нечестности. Она пусть и болтала без умолку, иногда утомляя меня. Но ее чувства и любовь по этой же причине были передо мной, словно открытая книга. Я просто не видел, как она могла бы скрывать работу на ЦРУ при подобном уровне близости со мной. Мысль об этом в голове все же была. И позже, когда смогу выехать за рубеж, я обязательно подстрахуюсь, чтобы при разводе не потерять все. Пока же об этом было слишком рано думать. Я стал для большей части капиталистического мира успешным, но нищим спортсменом из враждебной страны.